Часть вторая. Наварх. Где же тот материк? Где же то побережье? Где тот город, что станет началом начал? И когда же над миром безумье забрежет откровение циркуля, а не меча? Ароид. Ароид неторопливо поднимался к Остепалии. Устремленные вперед миндалевидные глаза и задорно вздернутые усы придавали холеному, матового цвета лицу выражение холодной заносчивости. Справа от сатрапа шел воин в обычном персидском одеянии с копьем, обращенным к небу. Слева — человек средних лет в коротком эллинском гематии. Сзади — пятеро рослых воинов с копьями, наконечниками вниз. Один из них нес на плече небольшой калаф. Ароид намеренно не предупредил о своем решении посетить остров и встретиться с его правителем, словно бы желая показать, что Самос был уже владением царя царей. Или же он действовал в соответствии с услышанной от какого-то ионийца эллинской поговоркой «Благородный может являться худородному без приглашения». Не исключено также, что он рассчитывал на неудовольствие или на прямое оскорбление, как на повод для вторжения. Войск стояло наготове по ту сторону Самосского пролива. Как бы то ни было, расчет сатрапа не оправдался. Самосцы восприняли появление чужеземцев в азиатских одеяниях не как демонстрацию силы и угрозу, а как некое красочное представление. Оказавшийся в гавани казначей Полиграта Меандрий встретил Ароида с почтением и взялся сопровождать его в Акрополь. Сатрап, даже не остановившись, передал через толмача, что сумеет и сам отыскать дорогу. Так Ароид со своей свитой беспрепятственно достиг Остепалии. Пройдя по мостику между двух застывших в изумлении стражей, он двинулся через сад к дворцу, где стоял Полиграт, которого Меандрий успел предупредить, воспользовавшись подземным ходом. И вот они, правитель Азии и владыка островов, расположились друг против друга, разделенные столом, как проливом. Полиграт не понимал по-персидски ни слова. Ароид не знал ни одного из языков, на которых изъяснялась его огромная сатрапия, считая, что ему достаточно языка палки. Глядя как бы сквозь Полиграта, перс не торопился сообщать о цели визита. Он явно наслаждался замешательством того, кто возомнил себя владыкой морей и даже приковал один из островов к другому. Полиграт, ожидая самого худшего, был бледнее стены. Очевидно, персы вошли в Египет, и появление сатрапа связано с этим, с ужасом думал он. Ароид, не меняя положения, бросил несколько слов, и толмач, стоявший за его спиной, перевел. Царь царей Камбис, волею Ахурамазды, вступил в Египет как победитель. Он наказал твоего союзника. Бывшего союзника, выкрикнул Полиграт. «Прошло уже более 3 месяцев, как наш союз разорван». Иониец сказанного не перевел. Ароид же, помедлив, дал знак одному из воинов, и тот опрокинул на стол калаф. С легким шелестом выкатилась забальзамированная, страшная в своей неправдоподобности голова Амасиса с провалами носа и щек и золотыми зубами в яме рта. Полиграт отшатнулся. Лицо его покрылось каплями пота. По телу прошла дрожь. Ароид не скрыл удовлетворения произведенным эффектом. В глазах его появился блеск, губы растянулись в торжествующей улыбке. Но Полиграт ничего не замечал, не в силах отвести взгляда от сморщенного лица того, кто был ему другом. «Сон сбылся», — шептал он, глотая словно бы отяжелевший воздух. «Царь царей Камбис», — продолжал Ионеец, приказав вытащить мумию самозванца и обманщика, подверг ее бичеванию. Сыну наказанного была сохранена жизнь, а его дочь взята в служанки. «Тебе же, царь царей, повелел передать, что объявлена война нечестивым картхадашцам, поедающим собак, священных тварей Ахурамазды. Ты должен доставить к следующему новолунию в Навкратис 40 кораблей с матросами и воинами. Кормчие для их сопровождения прибудут с Кипра. Надеюсь, тебе понятно, что будет с тобой и с твоими подданными, если ты вовремя не выполнишь приказа царя царей». Едва были переведены последние слова, Ароид шумно поднялся и, сопровождаемый свитой, не простившись, покинул Лесху. Поликрат встал, но ноги его не держали, и он грузно опустился на скамью.